Глава первая. «Можете поцеловать невесту!» Торжественно объявляет ведущий пышной церемонии. Прикрыв глаза, чувствую его прикосновение. Мейсон касается уголка моих губ. Коротко, почти мимолетно. Но внутри все сдавливает, как от резкого удара по ребрам. Он сразу отстраняется, возвращая внимание гостям, а я остаюсь с этим едва заметным жаром, который не спешит исчезать. «Мои поздравления, миссис Рейфорд!» Как можно тише произносит Престон, его отец, пока нас никто не слышит. «Послушная девочка, хорошо играешь роль влюбленной дурочки. Еще не передумала о моем предложении?» Я оборачиваюсь так резко, что сама слышу, как в шее что-то неприятно хрустит. Смотрю на наглеца, удерживая ладонь, которая сама поднимается, чтобы влепить ему пощечину. Да, и я согласилась на этот брак. Делаю вид, что все это ради выгоды. Слияние двух сильных семей, влияние, возможности. Но внутри давно скребет ощущение, что это не сделка, а ловушка, в которую я шагнула сама. Только никто, кроме Мейсона, не знает правды. Я люблю его. Давно. С того самого первого дня что-то внутри щелкнуло, и я упрямо решила, что однажды стану его женой, любой ценой. И вот она, эта цена. Холодная сделка, которой все восхищаются, будто это блестящий расчет. А для меня всего лишь жалкая тень того, чего я хотела на самом деле. Ему высокое положение в криминальном мире. Мне часть их денег, которыми я могу распоряжаться, как хочу, и защита, за которую другие готовы проливать кровь. Я даже рискнула попросить в качестве свадебного подарка найти человека, который когда-то причинил мне боль. Но все только отмахнулись. Не захотели пачкать руки об того, кто, по их мнению, не стоит ни внимания, ни их усилий. Еще на переговорах о выгодной свадьбе его отец решил воспользоваться ситуацией. Меня схватили прямо на улице и привезли к нему домой. Сначала он играл роль заботливого мужчины. Говорил, как ему жаль, что меня толкают в несчастливый брак с человеком, который якобы никогда не сможет меня полюбить. И я повелась, открылась, расплакалась, призналась, что мне страшно. Прижалась к нему за поддержкой и не успела понять, как его язык уже оказался у меня во рту. Он бросался красивыми словами, уверяя, что, в отличие от сына, будет носить меня на руках, что сделает все, чтобы я не чувствовала себя лишней. Я на секунду решила, что этот вдовец намекает на брак со мной вместо своего сына. Но правда оказалась куда грязнее. Я все так же должна была стать женой Мейсона официально, на бумаге для общества. А вот ночи, по его извращенной логике, я должна была проводить в постели его отца. И когда он говорил это, его взгляд был слишком спокойным, почти будничным, будто обсуждал новый контракт, а не мою жизнь. От этого спокойствия меня и перекосило сильнее всего. В ответ на мой твердый отказ посыпались угрозы. Без намеков, без обиняков. Прямые обещания сделать мою жизнь адом, настолько темным и глухим, что я сама забуду, что такое нормальное существование. До сих пор не понимаю, каким чудом мне удалось выбраться. В какой-то момент он просто велел отпустить меня. Холодно, будто потерял интерес. Но я уже тогда почувствовала, это не конец. Он не из тех, кто сдается после первого «нет». И точно не из тех, кто отпускает по-настоящему. Поэтому я и рассказала всё жениху. Глупо надеялась на ту самую защиту, которую их семья так уверенно обещала мне при помолвке. Я видела, как опустились плечи Мейсона, слышала его тяжелый, усталый вздох. На секунду даже почувствовала вину, будто я ранила его тем, что раскрыла правду о его собственном отце. Но потом он произнес только одно. «Не рассказывай больше никому. У отца и так хватает проблем». И все. ни гнева, ни желания меня защитить. Его волновало только, как это может ударить по их делам, по их репутации, а я... Я в этот момент окончательно поняла, что ему плевать на то, что со мной сделали и что еще могут сделать. Но моего мнения никто не спрашивал. Поэтому я стою в белоснежном, тяжелом, роскошном платье и наблюдаю за спиной мужа, который, не оглядываясь, вовсю общается с гостями. Один, как будто меня рядом нет вовсе. И чем дольше я смотрю, тем больше ощущаю холод в груди. Пустоту, которую никто и ничто не собирается заполнять. Медового месяца тоже не будет. Рабочие дела важнее всего. Я медленно направляюсь к своему месту за столом, возле арки, украшенной живыми цветами, и сажусь. Смотрю на всех вокруг. Большую часть даже не знаю. Их лица как туман, чужие и холодные. И чем дольше вглядываюсь, тем сильнее ощущаю, что здесь я совсем одна, хоть и среди людей. Моя семья никогда не посвящала меня в дела своего бизнеса. И я знала, что папа занимается чем-то темным и опасным, но за семейными ужинами это никогда не обсуждалось. Вопросы о том, что происходит за закрытыми дверями, даже не поднимались. Все было словно завуалировано. И мне оставалось только догадываться, ощущая легкий холодок страха и любопытства одновременно. Пытаюсь выцепить папу в толпе и, наконец, замечаю его. Стоит с группой мужчин в безупречных смокингах, будто они сошли с обложки журнала. Мамы рядом нет. Вероятно, как всегда, прячется где-то в укромном уголке, развлекаясь с молодым официантом. Горькая усмешка поднимается внутри. Все по-старому, ничего не меняется. «Дейра!» Подбегает ко мне незнакомая девушка в ярко-красном откровенном платье. «Здравствуйте!» Выдавливаю из себя вежливую улыбку. «Мейсон еще не успел нас познакомить. Я Элона, его подруга детства». Девушка неожиданно наклоняется и крепко меня обнимает. «Поздравляю! Тебе с ним очень повезло!» «Спасибо». Уже без особого веселья отвечаю я. Элона оборачивается и цепляется взглядом за моего мужа. Смотрит слишком пристально, слишком долго. Не так смотрят друзья. В груди что-то неприятно кольнуло, будто тонкая игла вошла под кожу. Я продолжаю наблюдать, как она пожирает его глазами, и внутри поднимается яростное, почти животное желание схватить ее за волосы и вышвырнуть из зала. Подальше. Из нашей свадьбы. Из его жизни. Ее присутствие рядом с ним ощущается как заноза, которую невозможно игнорировать. Спустя 2 часа непрерывных тостов голова начинает трещать, словно ее распирает изнутри. Женщины желают одно и то же – любовь, долгая совместная жизнь, благополучие, детей, мальчиков с черными волосами и серыми глазами, как у Мейсона, девочек светловолосых, золотисто-карими глазами, как у меня. Все звучит банально, предсказуемо, и внутри поднимается странная горечь. Будто я уже вижу этих детей, этих мальчиков и девочек, и понимаю, что их будущее уже расписано чужими руками. Мужчины же заостряют внимание исключительно на успехах и достижении высот в бизнесе. Стороннему может показаться, что это обычная свадьба богатой семьи. Наряды от кутюр, блеск драгоценных камней, фонтаны дорогого шампанского. Но за этим блеском скрыта пустота. Пустота, в которой никто не видит меня, и где каждый тост, каждая улыбка напоминают о цене, которую я уже заплатила. Но стоит присмотреться внимательнее, и картина перестает казаться радостной. Женщины с потухшими глазами, головы опущены, плечи сжаты. Некоторые пытались скрыть синяки под слоями дорогих тканей, но не всем удалось. Мужчины внушают страх. кто-то цепким холодным взглядом, кто-то хищной улыбкой или грубыми резкими движениями. На многих лицах видны шрамы, следы их темной работы. И я уверена, оружие у всех при себе. Почти на каждой кисти мужской руки красуется татуировка с гербом клана, которому они принадлежат. Сегодня я различила три. Клан Рейфордов, клан моей семьи и еще один, о котором я ничего не знаю. Тело затекло так, что когда ведущий объявляет свадебный танец, я чуть не подпрыгиваю на месте. Мы встаем посреди зала, и медленная мелодия оркестра растекается по комнате, будто густая тьма. Мейсон кладет одну руку мне на талию, другой берет мою. Смотрит прямо на меня и начинает двигаться. Его серые глаза пронзают насквозь, но не любовью, холодом и равнодушием. И от этого внутри что-то сжимается так сильно, что дыхание сбивается. «Я люблю тебя, Мейсон», слетает с моих губ в последней надежде на что-то счастливое. «Дейра, не начинай. Мы договаривались», жестко обрывает он. «Ты не можешь запретить мне чувствовать это». Без злости продолжаю я. «Я лишь хочу сказать, что сделаю все, чтобы ты не пожалел о том, на что мы пошли». Получив в ответ лишь кивок, я поддаюсь порыву и кладу голову ему на плечо. Чувствую, как он пытается чуть отстраниться, как будто не хочет быть со мной слишком близко. Но потом сдается. Аплодисменты гостей растекаются по залу, и он уступает, позволяя этому краткому прикосновению существовать. В груди что-то превращается в вихрь, тепло, которого нет, и холод, который все равно не отпускает. Поздней ночью нас провожают до машины, которая должна отвезти меня в мой новый дом, в новую семью, в новую жизнь. Какая она будет, покажет время. Сейчас остается только шагнуть туда, где все неизвестно, и надеяться, что я не подписала себе приговор, когда поставила подпись под этим браком. Надеяться и верить, что впереди есть хоть что-то, кроме тени, которая уже тянется за мной по пятам.